Я в полнейшем изумлении обернулась на Лина, впервые рискнувшего пойти против моей воли, и оторопела. Маленький Шейри смотрел поразительно твердо, спокойно и с такой несвойственной ему серьезностью, что у меня что-то нехорошо сжалось в груди. — Еще не твое время! — тихо повторил он. А потом вздохнул и начал стремительно меняться. Если бы я могла, я бы отступила от угрожающе быстро растущего демона, в котором уже никто не признал бы недавнего пушистого зверька. А может, не отступила бы, а с позорным визгом отпрянула, если бы не потеряла дар речи в самый первый момент. Да и отступать, увы, было некуда. У меня за спиной стояли непоколебимые тени и создаваемый их совместными усилиями купол. За ним — Эары. Взбешенный и смертельно оскорбленный Эа, враждебный лес, которым нам тоже были не рады. А потом еще много-много дней пути, за время которых нам не встретилось бы ни одно разумное существо. Алин менялся все быстрее и быстрее. Буквально за секунду он вырос мне сперва до пояса, потом достиг подбородка. Затем поднялся на задние лапы, ставшие толще раз в пять, и буквально накрыл густой тенью. Он остался по-прежнему в зверином облике. У него все еще была одна голова, длинный хвост и четыре мощных лапы. Он сохранил свою черную шерсть, которая в какие-то жалкие мгновения стала вдвое короче и гуще. Однако это больше не был мой вечно сомневающийся кот. Теперь это было что-то огромное, массивное, твердое, как скала. Что-то совершенно невообразимое, топорщащееся во все стороны, проступившее из-под шерсти шипы, в основном на загривке и тугих, будто бы бронированных изнутри боках. Что-то, чему я пока не придумала название, имеющее плоскую, треугольную, почти что змеиную голову с крупными желтыми глазами, занимающими чуть ли не половину жутковато изменившейся морды. Гибкое кошачье тело, больше подошедшее бы мифическому сфинксу. Широкую пасть со множеством длинных, жутковато изогнутых клыков и леденящий душу голос, от которого сердце само собой трусливо сбежало в пятки. И это, не считая длинного, гибкого, как хлыст, хвоста, на кончике которого расцвела устрашающих размеров шипастая булава. А уж когда он распахнул за спиной огромные кожистые крылья, разметавшиеся внутри купола, как черные паруса, мне и вовсе поплохело. Потому что я никак не думала, что демон — это вполне реальное понятие. Да жути настоящее, стоящее на расстоянии вытянутой руки. Нечто, с кем я провела без малого почти дюжину дней, бок о бок, лицом к лицу, ни разу до этого не подумав, что мой скрытный проводник действительно имеет какое-то отношение к нечисти. «Назад!» — свирепо выдохнул Шейри, выпустив из пасти струю черного дыма. «Назад, древние! Или я уничтожу ваш лес!» Я сглотнула. «Когда это существо...» Но никак у меня в голове не укладывалось, что это мой коварный демоненок. Чуть опустила голову и, закрыв меня тяжелым крылом, низко, угрожающе зарычала, исторгнув из глотки целый сноп багровых искр и испепелив траву у нас под ногами. — Назад! — повторил он, прищурив хищно горящие глаза. И только тогда Эары, наконец, в панике попятились. Но я их понимаю. Если бы на меня в упор смотрело это страшилище, рожденное чьей-то больной фантазией, мне бы тоже захотелось оказаться от него как можно дальше. Желательно вообще на другом конце света. Потому что излучаемая Шейри сила ощущалась буквально кожей. Она пугала,